2. Дженникер добралась до комнаты, которую отвела ей Бей, и вошла внутрь. Здесь находилось то малое количество снаряжения, что у нее было, искусно замаскированное под плоский чемоданчик путешествующей дамы. Он лежал на постельных принадлежностях из скатки запасного комплекта имперской армии, рядом с торбой с сухими пайками, и казался поразительно неуместным в таком унылом пристанище. Она помедлила, разглядывая его. Внутри чемоданчика, скрытые внутри хитроумных отсеков и тайных секций, находились пузырьки с порошком, плоские флаконы с бесцветными жидкостями, тонкие ленты металлизированных химических соединений, инжекторы, капсулы и кожные пластыри. Способ и средства, чтобы уничтожить целый город, полный человеческой жизни, если на то возникнет нужда. Какое-то время она размышляла о том, как просто было бы ввести в систему водоснабжения убежища повстанцев коктейль замедленного действия на основе метазарина. Подобрав состав смеси, она смогла бы устроить все безболезненным для них образом. Они просто заснут и никогда не проснутся. Они будут избавлены от уготованных им всем жестоких смертей, платы, которую с них возьмут, независимо от того, добьется ли отряд ликвидации успеха или потерпит поражение. Она подумала о леди Сайнап, о доверчивой Бей и о вечно подозрительном Гроле. Некоторые могли бы назвать это милосердием. Воитель не был великодушным завоевателем. Саун яростно затрясла головой, чтобы отогнать эту мысль. Она ненавидела себя в этот момент. «Я не Эристет», — прошептала она в воздух. Сильный стук в ржавую металлическую дверь заставил ее вздрогнуть. «Привет», — сказал голос. Она узнала его. Он принадлежал одному из мужчин, виденных ей в импровизированной часовне. «Вы там?» Она откатила дверь в сторону, открывая ее. «Что такое?» На лице мужчины плескалось беспокойство. «Они идут», — просипел он. Ей не надо было спрашивать, кто такие они. Если столичные связные Бей переговаривали с Капрой, то было логично предположить, что и остальные повстанцы в лагере тоже знали, что маячило на горизонте. «Я знаю». Он втиснул что-то в ее ладонь. «Это дала мне Сайнап для вас». Вещица была потертым вокс-медальоном, разновидностью портативных записывающих приспособлений, которые возлюбленные или члены семьи давали друг другу как сувенир-памятку. Устройство содержало крошечную, короткоиграющую катушку памяти и формирователь голографических изображений. «Я буду снаружи», — он задвинул дверь, и Саум снова осталась в комнате одна. Она повертела медальон в руках и обнаружила кнопку активации. Она утопила ее, затаив дыхание. Из небытия возникло мерцающее, зернистое, голое изображение лица леди Сайнап, размером не больше, чем ладонь Дженникер. «Милое дитя», — начала она, — в ее словах звучала настойчивость, которой Саум до этого не слышала. «Прости за то, что не прошу тебя об этом лично, но обстоятельства вынудили меня покинуть пещеры. Человек, который передаст тебе это, доверенный друг, и он отведет тебя ко мне». Аристократка помедлила, и за время, которое понадобилось, чтобы сделать одно дыхание, она, казалось, постарела на десятилетия. «Нам нужна твоя помощь. Сначала я полагала, что могу ошибаться, но с каждым проходящим днем мне становится все яснее и яснее, что ты находишься здесь не без причины. Тебя послал он, Дженникер. Ты сама сказала, что ты всего лишь посыльный, и сейчас я понимаю, какую посылку ты должна отнести». Сайна бросила взгляд через плечо, отвлеченная чем-то за пределами охвата крошечной сенсорной комнаты медальона, и изображение закачалось. Она посмотрела обратно, и ее глаза были пронзительными. «Я не была откровенна с тобой. То место, что ты видела, часовня. Существует нечто большее, чем просто она. У нас есть... Я полагаю, ты можешь назвать это святилищем. Оно за пределами убежища, в пустырях, вдали от любопытных глаз. К тому времени, как ты получишь это сообщение, я уже буду в нем. Дитя, я хочу, чтобы ты пришла сюда. Ты нужна нам, ты нужна ему. Что бы за миссия ни привела тебя на Дагонет, то, о чем я тебя сейчас прошу, превыше этого». Она почувствовала, как взгляд женщины впивается в нее. «Не отрекайся от нас, Дженникер. Я знаю, что ты веруешь всем своим сердцем, и хотя мне больно это делать, я должна попросить тебя выбрать веру, а не долг». Сайнап отвела глаза. «Если ты откажешься, кровавый дождь прольется по всей дороге до священной Терры». Голограмма поблекла, и Саалм обнаружила, что ее руки дрожат. Она не могла отвести взгляд от медальона, сжимая его в пальцах, как будто он мог чудесным образом унести ее из этого места. Слова леди Сайнап, ее простые слова, вонзились ей в самое сердце. Чувства сплелись в груди тугим клубком. Она была принесшим присягу агентом Официо Ассасинорум, затворницей клана Вененум, Дана Эпсилон, и у нее были приказы, но она также была и Дженникер Саалм. Дженникер Келл, дочерью Империума Людей и верной слугой священного бога-императора человечества. Какой путь избрать, чтобы послужить ему наилучшим образом? Какой путь избрать, чтобы послужить наилучшим образом его подданным? Как Дженникер не старалась, она не могла стряхнуть с себя воздействие слов Сайнап. Спокойная властность аристократки просочилась в комнату и окутала Саун. Она знала то, что ее просили сделать, было правильным, в гораздо большей степени, чем эта насквозь пропитанная кровью миссия по ликвидации, которая приведет лишь к смертоубийству в значительно больших масштабах. Догонецкая церковь Божественного Откровения нуждалась в ней. После того, как она потеряла мать и отца, а затем и Аристеда, ей требовалась помощь. И именно слово Бога Императора придало ей сил. Теперь пришло время отдать этот долг. В конечном счете, она осознавала, что у нее не было сомнений в том, что делать дальше.